Глава 48. Люди ломаются по-разному. Одних ломает нищета, других — достаток. Моя мать не сломалась во время бегства из России, не сломалась и позже, в Константинополе, когда она с отчаянием в голосе говорила мне, 13-летней, «Иногда я думаю, может быть, проще сразу с моста вниз головой, чем мучиться дальше без всякой надежды». Но когда я сделалась звездой и стала присылать ей с отчимом и братом большие деньги, чтобы семья ни в чем не нуждалась, тут-то и начались проблемы. У матери был дом, был обожавший ее муж, старшая дочь, которая жила отдельно и помогала материально, сын, который рос милым и смышленым ребенком. Казалось бы, живи себе да радуйся. Но вместо радости пришли неврозы и страхи, многие из которых не поддавались объяснению. Поначалу мать боялась за Георгия, что он заболеет и умрет, что он заснет и не проснется, что с ним что-нибудь произойдет, когда ее не будет рядом. Она окружила ребенка повышенным вниманием и опекой, которую даже Павел Егорович, закрывавший глаза на ее пунктики, стал находить чрезмерной. Мать не доверяла слугам, ее нервировало, когда Павел Егорович здоровался с молодыми соседками или, по ее мнению, уделял им слишком много внимания. Она стала рьяно заботиться о своей внешности и какое-то время только и делала, что меняла прически и подбирала наиболее выгодные фасоны платьев. Одновременно предметом ее тревог стала я. Она покупала все газеты и журналы, где писали о кино. Если обо мне не говорилось ни слова, мать начинала нервничать. Если ей на глаза попадался отрицательный отзыв, она выходила из себя. И все голливудские слухи, растиражированные в десятках изданий, она принимала за чистую монету. Я так и не смогла ей втолковать, что Голливуд — великий мифотворец и что сплетни составляют изрядную долю его ауры. Шансы встретить среди них правду примерно равны шансам найти жемчуг в желудке свиньи. Больше 10 лет меня последовательно выдавали замуж за всякого, с кем я появлялась на премьере, на вечеринке или на чьем-то дне рождения. Но львиная доля таких выходов была заранее оговорена студией, чтобы привлечь внимание публики к актеру, к фильму, либо как-то иначе повлиять на посещаемость. Если я не ошибаюсь, к 1938 году доходы от фильмов уменьшились почти на треть, и рекламщики отчаянно изворачивались, чтобы хотя бы окупить бюджеты. Мать переживала за мой успех, который долгое время казался ей непрочным. Она не понимала и не принимала некоторые жанры, к примеру, детектив, и ее нервировало, почему я не прислушиваюсь к ее мнению и снимаюсь в одном гангстерском фильме за другим. Она настаивала на том, чтобы я была осторожна в выборе ролей, потому что резкие перемены амплуа ставят публику в тупик. Когда в июне 1937-го неожиданно умерла Джин Харлоу, которой не было и 30 лет, поползли упорные слухи, что ее смерть последовала из-за отравления краской для волос. Я запаниковала и хотела вернуться к моему собственному русому цвету. Но мать объявила, что зрители от меня отвернутся, и на студии мне сказали то же самое. Позже мне довелось увидеть, как перемена прически погубила карьеру Вероники Лейк, одной из самых ярких звезд 40-х годов. Сноска. Вероника Лейк, 1922-1973. Звезда фильмов в жанре нуар. Я хотела, чтобы мать переехала в Лос-Анджелес, поближе ко мне. Заметив изменение почерка в ее письмах, я насторожилась и едва выдалась пауза между съемками, приехала в Севастополь. С трудом, но я все же вытянула из Павла Егоровича, что мать стала пить, что она много курит и что она то ругает мои фильмы, как никчемные пустышки, то задирает соседей, мол, они никто, а ее дочь — голливудская звезда. При мне, впрочем, мать держалась и не позволяла себе распускаться. Я взяла с нее слово, что она приедет ко мне на ближайшие праздники, и уехала. Через несколько дней она задремала в постели с сигаретой в руке. Начался пожар, который заметили не сразу. Павел Егорович побежал спасать Георгия и вытащил его из пылающей детской. Мою мать он спасти не успел. В тот же день сгорела часть сада, включая старую яблоню, которую она любовно-иронически называла жадиной. После смерти матери я перевезла отчима с братом в Лос-Анджелес и поселила в своем доме. Павел Егорович, по-моему, так и не оправился после случившегося. Он и раньше являлся молчуном, а теперь и подавно. Но у него оставался сын, и ради сына он старался держаться. Если вы вдруг сделались звездой, одной из проблем становятся люди из вашего прошлого, о которых вы давно забыли, но которые вовсе не собираются забывать о вас. Однажды мой старый знакомый Роджер Экер, сделавшийся довольно известным фотографом, предупредил меня, что Фрэнк Горман, ныне работающий в какой-то бульварной газетенке, собирается состряпать обо мне статью, которая вряд ли меня обрадует. Я позвонила в отдел пиара студии и попросила разобраться. В конечном итоге студия выплатила Горману какую-то сумму, и статья опубликована не была. Ее текст, который мне показали, оказался еще хуже романа Фрэнка, который я когда-то печатала. Оказывается, я всем говорила, что буду актрисой, крутила романы с репортерами и с легкостью разбивала их сердца. Мало того, я была запойной алкоголичкой и постоянно посещала подпольные бары. Имелся в тексте и глухой намек на то, что я дружила с личностями из мира криминала. Но дальше намека Фрэнк зайти не решился. Инстинкт самосохранения оказался сильнее жажды наживы. Гораздо неприятнее статьи Фрэнка стала попытка моего бывшего поклонника Тома Портера вновь влезть в мою жизнь. Будь он репортером, от него было бы куда легче отгородиться. Но в том-то и проблема, что его семья принадлежала к финансовой верхушке штата и имела доступ в голливудские круги. Я недвусмысленно дала Тому понять, что после того, как он обошелся со мной по-свински, ему ничего не светит. Но, как и следовало ожидать, мой ответ его только раззадорил. Я уже не была нищей манекенщицей, каких тысячи. Я стала знаменитой актрисой, а значит, объектом, за которым стоило приударить. Том стал слать мне цветы и подарки в таких количествах, что, как ехидно заметила миссис Миллер, такими темпами вы скоро сможете замостить бриллиантами голливудский бульвар. Однажды в ресторане я сидела со сценаристом Карсоном, Максом Дорсетом, его женой и еще несколькими знакомыми, когда появился Том и стал говорить пошлые комплименты, мешая их с многочисленными намеками на наше общее прошлое. В ресторан тем временем ввалилась целая компания. Тони и Рэй с подружками, Пол с очередной девицей и еще несколько человек, которые были мне незнакомы. Они сели за отдельный стол, но Рэй через минуту поднялся и, бросив несколько слов своей девушке, подошел ко мне. «Добрый вечер, мисс Лайт». «Добрый вечер», — сказала я. «Проблемы?» — спросил Рэй, кивая на Тома. «Нет, он уже уходит». «Я никуда не ухожу», — сухо ответил Том. «Это что, твой слуга?» На свою беду он не знал Рэя, а тот, к тому же, от сытой жизни раздобрел, и лицо его немного расплылось. Ледяные глаза все еще внушали страх, но Тому, который считал себя солью земли, и в голову не могло прийти, что ему следует кого-то бояться. «Тебе сказали выметаться отсюда», — процедил Рэй сквозь зубы. «Топы, пока тебя не вынесли вперед ногами. Отвали, макаронник». Карсон закоченел. Жена Дорсета вцепилась в локоть мужа. Макс старательно рассматривал узор на фарфоровой чашке, притворяясь, что происходящее его не интересует. Рэй замахнулся, но Том в университете занимался боксом, и такие приемы с ним не проходили. В следующее мгновение Рэй оказался на полу. Гангстеры вскочили с мест, кое-кто потянулся за оружием. Примчались официанты, появился хозяин ресторана и, увидев, кто оказался замешан в драке, сделался белее своего воротничка. Дрожащим голосом он стал уговаривать джентльменов успокоиться. Рэй поднялся с пола, отряхнул свой щегольской пиджак, потрогал челюсть и поправил бутоньерку. «Не ресторан, а какая-то пиццерия!» — напустился Том на хозяина, который испуганно махал руками и посылал ему отчаянные взгляды. «Мы тебе сделаем пиццу, сукин сын!» Бросил Рэй по-итальянски и, недобро посмотрев на него, вернулся за свой стол. Запинаясь, хозяин объяснил Тому, с кем его угораздило подраться. Насколько я представляю себе ход дальнейших событий, Том в тревоге поспешил домой и рассказал родителям о случившемся. Было решено нанести упреждающий удар. Семья подключила все свои связи. Рея, Тони, Пола и еще десяток человек, включая Джина де Марко, арестовали. Но Винс остался на свободе, потому что ему не смогли предъявить никаких обвинений. И, разумеется, вместе с ним осталось достаточно членов банды, готовых действовать по первому сигналу. Я не знаю, как Винсу удалось провернуть эту комбинацию, но через несколько дней отца Тома обнаружили в борделе, убитым малолетней проституткой. Разразился чудовищный, невероятный, грандиозный скандал. Друзья Портеров поспешили откреститься от них. Дело против Джина де Марко и клана Сирана рассыпалось. Том уехал в Нью-Йорк и оттуда на лайнере отправился в Европу, но до нее не доплыл, потому что таинственным образом свалился за борт ночью. Я не испытывала к Тому теплых чувств, но его смерть произвела на меня угнетающее впечатление. Следствием ее стало то, что обо мне стали ходить неприятные слухи, и чтобы положить им конец, Шенберг предложил мне вступить в фиктивный брак с кем-нибудь из свободных звезд студии. Услышав мой решительный отказ, он помрачнел. «Если вы рассчитываете, что Джонни к вам вернется, можете о нем забыть». Сердито бросил глава студии. «То, что болтают о болезни его сына, неправда. У Джонни с женой все хорошо». Я уже слышала от миссис Миллер, что брак Джонни с Рэйчел трещит по швам. И не в последнюю очередь потому, что у их ребенка обнаружилось неизлечимое заболевание. Судя по всему, потрясение, которое Рэйчел пережила во время землетрясения, не прошло даром. Но Джонни и его проблемы меня волновали не больше, чем стул, на котором я сидела. Единственным мужчиной в мире, чьи дела я принимала близко к сердцу, был Габриэль. А тогда как раз гремела гражданская война в Испании, и он уехал на нее в качестве корреспондента, поставив меня перед фактом. Я готова была возненавидеть его. И в то же время понимала, что если бы он был сделан из другого теста и плыл по течению, как все, я, наверное, уже давно разлюбила бы его. Шенберг поглядел на меня и свирепо фыркнул. «Наверняка думаете, что если бы вы были с ним, все бы сложилось по-другому», — проворчал он, имея в виду Джонни. Я промолчала. «Ладно, вернемся к нашим делам. Видели нашумевшую статью о дохлых кошках?» Речь шла о статье, которая была более известна как «Кассовая отрава» и содержала перечень звезд, чьи фильмы, по мнению прокатчиков, больше не имели успеха. Открывали его имена Грета Гарбо и Марлен Дитрих, продолжали Фред Астер, Мэй Уэст, Кэтрин Хепберн и другие известные актрисы. Также были перечислены звезды, чьи фильмы, напротив, хорошо принимались публикой. К примеру, Кэрол Ломбард, Кларк Гейбл, Гэри Купер, Ширли Темпл и я. Сноска. Марлен Дитрих. 1901-1992. Звезда Голливуда немецкого происхождения. Фред Астер. 1899-1987. Звезда мюзиклов. Мэй Уэст. 1892-1980. Звезда, педалировавшая тему секса. Кэтрин Хепберн. 1907-2003. Знаменитая актриса. Гэри Купер. 1901-1961. Звезда Голливуда. Ширли Темпл. 1928-2014. Девочка-звезда 1930-х годов. «Сколько вы дали этому писаке, чтобы он упомянул вашу фамилию?» Желчно осведомился Шенберг. «Не помню, сэр», — учтиво ответила я. «Возможно, я приставила ему к голове пистолет. Вряд ли я расплатилась с ним натурой. Репортеров много, а я одна». Шенберг вытаращил глаза и поперхнулся. «Вы когда-нибудь дошутитесь?» — проворчал он, доставая платок в крупную клетку и вытирая им рот. «Мне в статье понравился ответ Мэй Уэст», — заметила я, «что единственный фильм, который принес заметную прибыль в последнее время, — «Белоснежка и семь гномов». Но доход оказался бы в два раза больше, если бы Белоснежкой была она». «Болтовня», — отмахнулся Шенберг. «Если вы надеетесь, что из-за этой статейки я повышу вам зарплату, не надейтесь. Киноиндустрия сейчас в сложном положении, а вы у нас вовсе не единственная звезда. Вот, собственно, все, что я хотел вам сказать».